Сир Беннис коричневый щит ждал их на старом дощатом мосту. «Так вы вернулись!» — окликнул он их. «Вас не было так долго, что я решил, будто вы удрали с серебром нашего старика». Беннис сидел верхом на своей лохматой лошадке, жуя пучок кислолиста, отчего казалось, что его рот полон крови. «Нам пришлось доехать до самого доска, чтобы найти вино», — ответил ему Дунк. «На малый доск напали кракены. Они унесли оттуда все добро. Увели женщин и сожгли половину того, чего не утащили». «Поэтому Дагону Грейджой веревка плачет», — сказал Беннис. «Да кто ж его повесит? Ты видел старого скрягу Пэта?» «Нам сказали, что он погиб. Железные люди убили его. Он пытался отобрать у них свою дочь». «Седьмое пекло». Беннис отвернулся и сплюнул. «Я как-то видел эту дочку. По правде сказать, там не за что умирать. Этот дурень Пэт был мне должен полсеребряного». Коричневый рыцарь выглядел точно так же, как и в день их отъезда. И что хуже, точно так же вонял. Он каждый день носил одну и ту же одежду. Коричневые штаны, бесформенную грубоватую тунику, сапоги из конской кожи. В полном вооружении он надевал поверх ржавой кольчуги свободную коричневую накидку. Поясом для меча ему служила полоса вареной кожи. Изборожденное морщинами лицо казалось сделанным из той же кожи. Голова у него выглядела точь-в-точь, как сморщенная дыня. Вроде тех, мимо которых мы проехали. Даже зубы у него были коричневые, покрытые красными пятнами от кислолиста, который он любил жевать. Только глаза и не были коричневыми, светло-зеленые, слегка раскосые, близко посаженные и злорадно поблескивающие. Он обозрел их груз. «Только два бочонка? Сир Южес хотел четыре». «Нам повезло, что нашли хоть два», — ответил Дунк. «В Арборе тоже засуха. Мы слышали, что виноград бродит прямо на лозах. Да и железные люди пиратствуют». «Сир, вода ушла!» — вмешался в разговор Эк. Дунк был так занят с Беннисом, что сам этого не заметил. Под растрескавшимися деревянными досками моста остались только песок и камни. «Странно. Когда мы уезжали, вода стояла низко, но все же текла». Беннис засмеялся. У него было два вида смеха. Иногда он квохтал, как курица, но иногда ревел громче эгового мула. Сейчас он квохтал по цыплячьи. «Высохло, пока вас не было, полагаю. Это все засуха». Дунк встревожился и спешился. «Ну ладно, мне сегодня не купаться. Но что будет с урожаем? Половина источников в просторе пересохла. Во всех реках было мало воды, даже в черноводной стремнине и могучем мандаре». «Поганая штука эта вода», — продолжал Беннис. «Как выпью, так отвратно делается. Вино лучше». «Только не для овса, и не для ячменя, не для моркови, не для лука с кабачками. Даже винограду нужна вода», — покачал головой Дунк. «И как река могла так быстро пересохнуть? Нас не было всего 6 дней. «Да с самого начала воды там было немного, Дунк. Было время, когда у меня струя была мощнее, чем в этой речке». «Не Дунк, я же тебе говорил», — поправил Дунк. «И зачем он только старается? Бенни злоязычный человек, и ему нравится насмехаться». «Меня зовут Сир Дункан Высокий». «Кто тебя зовет? Этот лысый щенок?» Беннис глянул на Эго и зашелся цыплячьим смехом. «Ты выше, чем тогда, когда служил у Пенетри. Но по мне ты смотришься на Дунка». Дунк потер шею и посмотрел на камни внизу. «И что нам делать?» «Отвезти вино домой и сказать Сиру Южесу, что его ручей пересох. Колодец в Стэндфасте еще не высох, так что жажды ему не грозит». Не называй его Южесом. Старый рыцарь нравился Донку. Ты спишь под его кровлей, так оказывай ему немного уважения. Ты его уважаешь за нас двоих, сказал Беннис. А я буду звать его так, как хочу. Серебристо-серые доски тяжко заскрипели, когда Дунк прошелся по мосту, хмуро глядя на песок и камни внизу. Среди валунов проблескивали мелкие лужицы, не больше ладони размером. «Гляньте, вон там и рыба дохлая!» Запах от нее напоминал Дунку о мертвецах на перекрестке. «Вижу, сир!» — отозвался Эк. Дунк спрыгнул вниз на обнажившееся дно, присел на корточки и вывернул из песка камень, сухой и нагревшийся сверху, влажный и грязный снизу. «Вода ушла недавно». Он встал и отбросил камень на берег. Почва по берегам потрескалась, но посередке еще мягкая. Эта рыба еще вчера плавала. «Дунк балда! Припоминаю, что Пенетри так тебя называл». Сир Беннис сплюнул кислолистом на камни. Плевок заблестел на солнце красным. «Дубины не должны думать. У них для этого слишком тупые головы». Дунк балда, упертый как стена. У сира Арлана эти слова выходили тепло. Он был добрый человек, даже по части насмешек. В устах сира Бенниса коричневого щита звучали совсем иначе. «Сир Арлан 2 года как умер», — сказал Дунк. «А меня зовут сир Дункан Высокий». Ему очень хотелось дать коричневому рыцарю по физиономии, да так, чтобы брызнули красно-бурые осколки зубов. Беннис коричневый щит был мерзким наглецом, но Дунк был на 1.5 фута выше него и на 4 стоуна тяжелее. Может, Дунк и балда, зато уж большая. Иногда ему казалось, что он перестукался головой об половину деревянных косяков Вестероса, не говоря уж о каждой балке во всех кабаках от Дорна до Перешейка. В Староместе Эймон, брат Эго, измерил его и обнаружил, что Дунку не хватает всего 7 футов. Но это было 1.5 года назад. С тех пор Дунк мог еще вырасти. Как говорил старик, уж что Дунк делал хорошо, так это рос. Он снова сел верхом на Грома. «Эк, возвращайся в Стентвас с бочонками. Я собираюсь посмотреть, что случилось с водой». «Речки всегда пересыхают», — сказал Беннис. «Я просто хочу посмотреть». «Как ты сейчас под камень заглядывал? Брось эти камни, балда. Никогда не знаешь, что из-под них вылезет. В Стентфасте нас ждут славные соломенные тюфяки. Еще яйца каждый день. И россказни сира Южеса, каким великим он раньше был. Брось это, говорю тебе. Речка высохла, вот и все». Но Дунк всегда был упрямым. «Сир Юстас ждет свое вино», — напомнил он Эгу. «Скажи ему, куда я пошел». «Хорошо, сир!» Эг дернул мейстера за повод. Мул передернул ушами, но пошел. Он хочет сбросить со спины эти бочонки, в чем Дунк не мог его винить. Речка, пока в ней была вода, текла на северо-восток, так что Дунк направил Грома на юго-запад. Он не проехал и 50 ярдов, как Беннис нагнал его. «Мне лучше присмотреть, чтобы тебя не повесили». Он сунул в рот новую порцию кислолиста. «За вон тем ивником, правый берег, уже паучье владение». «Я останусь на нашей стороне». Дунк не желал неприятностей от леди Холодного Рва. В Стентфасте о ней говорили всякое. Ее прозвали «Красной вдовой» из-за мужей, которых она похоронила. Старик Сэм Стубс говорил, что она ведьма, отравительница и даже хуже. 2 года назад она послала за реку своих рыцарей, чтобы поймать одного из людей Асгрея, укравшего овцу. «Когда милорд приехал в Колдмут, чтобы забрать его, ему велели поискать во рву», — рассказывал Сэм. Она зашила беднягу Дейка в мешок с камнями и утопила его. Вот после этого сэр Юстас взял на службу сэра Бенниса, чтобы пауки не лазили в его владение. Гром шел под знойным солнцем не спеша, твердым шагом. Небо было голубым и твердым, без единого намека на облачко. Ложе ручья велось среди каменистых пригорков и жалких ив, через голубые бурые холмы и поля, на которых урожай уже погиб или еще погибал. Через час Дунк и Беннис выехали на край небольшого Асгрейвского леса, который звался Уотовым лесом. Издали заросли выглядели заманчиво, и Дунк подумал о тенистых полянах и веселых ручьях. Но вблизи деревья оказались иссохшими, с обвисшими ветками. Кое-где с больших дубов осыпались листья, и половина сосен сделалась коричневой, как сэр Беннис, и их стволы окружали валы мертвых игл. «Все хуже и хуже», — подумал Дунк. «Хватит одной искры, и здесь все полыхнет, как труд». Густой подлесок вдоль клетчатого ручья состоял из колючих лоз, крапивы, шиповника и молодого ивняка. Чтобы не ломиться через него, Дунк и Беннис переехали по высохшему руслу на сторону, принадлежавшую Колдмоуту. Там деревья вырубили под пастбище. На выгоревшей коричневой траве с вялыми дикоцветами паслись несколько черноносых овец. «Дурнее овцы нет животного», — заметил сэр Беннис. «Может, они тебе родня, а, балда?» Дунк не ответил, и он снова заквохтал цыплячьим смехом.